Мылом Джордж никогда не мылся. Он даже не брал полотенца из чужих рук. Санитары из вечерней смены, которые устраивали нам душ по вторникам и четвергам, поняли, что настаивать себе дороже, и не приставали к Джорджу. Так повелось с давних пор. И все санитары это знали. Но теперь все знали. Даже Джордж, который откинулся назад, мотал головой и закрывался руками, словно двумя дубовыми листьями, что этот санитар с разбитым носом и прогорклым нутром и оба его дружка, дожидавшиеся сзади, такого случая не упустят. «Да нагни же ты голову, Джордж!» Остальные уже поглядывали на МакМёрфи. Он стоял третьим или четвертым от Джорджа. «Ну давай, Джордж!» Мартини и Сеффилд стояли под душем, не шевелясь. Решетки у них в ногах отрывистыми глотками забирали воздух и мыльную воду. Джордж посмотрел на решетку, словно она с ним разговаривала. Он глядел, как она глотает и давится. Потом опять посмотрел на тюбик в черной руке, на то, как выдавливается слизь из дырочки и ползет по чугунному кулаку. Санитар придвинул тюбик еще ближе, и Джордж еще больше откинулся назад, мотая головой. «Нет, этого не надо». «Обязательно надо, рукомойник», — сказал санитар, как бы жалея его. «Обязательно надо. Нельзя же, чтобы по больнице ползали насекомые. Почем я знаю, может, они в тебя уже на сантиметр вгрызлись?» «Нет», — сказал Джордж. «Брось, Джордж, ты сам мог не почувствовать. Эти букашки, они очень-очень крохотные, меньше булавочной головки. Они что делают? Садятся тебе на курчавый волос и висят, и буровятся в тебя, Джордж». «Нет букашек», — сказал Джордж. «Ты послушай меня, Джордж. Я видел случаи, когда эти жуткие букашки прямо...» «Ладно тебе, Вашингтон», — сказал МакМёрфи.